Заболел живот, значит, рак желудка. Закашлялась, воспаление легких. Да она чихнуть не могла просто так, и уж если бы решила покончить с собой, то не написала бы одну сухую строчку. Либо она помешалась, потому и отравилась, либо убийца просто не имел представления, с кем имеет дело. Лицо ФСБшника по-прежнему ничего не выражало, лишь глаза стали чуть ласковее. «Но следов борьбы не обнаружено», — задумчиво произнес он, наклоняясь так близко, что Даша явственно ощутила тонкий аромат его туалетной воды. Шум из номера не раздавался. На стакане только одни отпечатки пальцев. «На стакане?» — недоверчиво переспросила свидетельница, одновременно соображая, отодвинуться ей или оставить все как есть. «Вы хотите сказать, что она выпила яд из обыкновенного стакана? Скажите еще, что там была вода». «В нем действительно была вода, причем из-под крана», продолжал ворковать ей на ухо Полетаев. Толстый майор Томек с любопытством наблюдал за допросом. Методы российского коллеги произвели на него самое приятное впечатление. Даша заметила его интерес и, вспыхнув, решительно отодвинулась от беззастенчивого подполковника. «Да это просто смешно. Знаете, после чего Лунина стала считать меня смертельным врагом? Мы праздновали чей-то день рождения. Понятное дело, орала музыка, было накурено, и у нее разболелась голова. Порядочный человек собрал бы свои шмотки и ушел. Так нет, она принялась стенать, как раненый бизон. Кто-то по доброте душевной предложил ей анальгин, но вместо благодарности эта зараза выкинула таблетки в окно и потребовала принести американский аспирин. Наши таблетки, мол, ей не помогают. А 8 лет назад в Москве ночью даже презервативы нельзя было купить. Какие там лекарства?» Тогда я ей сказала: «Голова не жопа, завяжи да лежи». Видели бы вы ее лицо в тот момент. Мы потом полгода не разговаривали. Нет, такие люди водой не травятся. Пиликнул компьютер. «Ага, письмо от Майка пришло», — издала Даша радостный возглас. «Дайте бумажку с ручкой». Она попробовала переписать письмо, но тут же отбросила в сторону. «Лучше я его сейчас распечатаю. У вас принтер работает?» «У нас все работает», — не замедлил вставить Томек. Едва дождавшись, пока страничка полностью появится из гудящего принтера, молодая женщина выхватила ее и поднесла к глазам. «Так что нам пишут? Это мы пропустим, это тоже не важно». Полетаев наклонился к ней и потянул листок на себя. «Нет, Даша, так не пойдет. Дайте мне письмо, я сам решу, что важно, а что нет». «А вам мама в детстве не говорила, что чужие письма считать неприлично?» Она попыталась вырвать листок из его рук. «Нет, я сирота», — упорствовал тот. «Отдайте письмо, я все равно сильнее». «Нате, подавитесь», — буркнула Даша. «И где вас только воспитывали?» — вздохнул подполковник, разравнивая помятые края бумаги. «На конюшне». «Дашка, когда ты перестанешь терять телефоны? Кстати, когда будешь звонить Солу, скажи ему, что он баран. Вчера иду с дежурства мимо его дома, слышу вопли. В общем, 2 часа принимал роды у его кошки. Бедное животное орало так, что соседи вызвали полицию. А те, в свою очередь, мерзких охранников мерзких животных. Оказывается, я должен был пригласить ветеринара. Спрашивается, нахрена мне это надо? Не для этого я работал чернорабочим в доках, чтобы все накопленное за долгие годы потратить на паршивую солову кошку. Сказал им, что при необходимости кесарево сечение могу сделать и сам, а они обещали подать на меня в суд». Хорошо, хоть не взяли кровный анализ.